«Кстати, а что ты там говорил про новые уроки?» Издалека начала сестренка, мило хлопая глазками. «Ничего, не растерялся вредный братик. Но если ты хочешь знать, будут введены точно не помню, но много новых предметов. Расширен в несколько раз штат и улучшено финансирование. Короче, отдохните хорошенько, в следующем году вы так не повеселитесь». Гермиона надулась, недовольная тем, что Гарри не полетит вместе с ними, но образование стояло для нее не на последнем месте, и, скрипя сердце, сестренка согласилась. «Но хозяин, считай это приказом», Поттер обнял Лис и погладил по голове. Элизабет и отлипла от хозяина, грустно вздыхая. «Хотя, с другой стороны, по сравнению с 6 неделями в искажении времени 2 недели отдыха казались не самым страшным расставанием. А можно Астории с нами?» – нерешительно спросила Дафна. «Нужно». На этом их разговор временно прервался. Рядом с Гарри появился Гилберт и протянул ему конверт от Малфоя. Дафна удивилась этому. Будучи умной девочкой, она поняла, что вряд ли начальник охраны будет носить письма от Драко. К тому же, сразу после дуэли Гарри полностью утратил интерес к Малфою-младшему. Значит, это письмо от Люциуса. Что же могло понадобиться лорду Малфою от Поттера? Гарри сломал печать и хмыкнул, пробежавшись взглядом по слегка прыгающим строчкам. Малфой интересовался, как дела у его супруги и можно ли ей посетить Малфой Мэнор. Сообщал, что вопросы с финансированием и закупкой оборудования решены, а также приглашал посетить свой дом, все, как обычно. Поттер ухмыльнулся. Он мог запросто ответить, что нарцисса, обучающая Гермиону этикету и всяким женским штучкам типа специфических чар и рецептов, с высокой вероятностью проводит время в объятиях любовника и любовницы или уже сбежала из Найптауна в очередное короткое и экстремальное путешествие. Леди Малфой с энтузиазмом восприняла его просьбу приказ обучать Гермиону на каникулах, поселилась в Найптауне и начала пробовать все то, что очень хотела попробовать всю свою жизнь. Проведя всю жизнь в оковах воспитания и этикета, здесь нарцисса словно с цепи сорвалась. В общем, за 1 месяц женщина нарушила абсолютно все моральные нормы и устои, перепробовала абсолютно все виды сексуальных извращений, подразумевающих живых партнеров человеческого вида, успела подсесть и слезть с кокаина, опия и марихуаны, завела парочку постоянных партнеров, помолодела лет на 15 и выглядела цветущей и счастливой молодой девушкой. Мальчик крепко подозревал, что ее любовники напоили женщину своей кровью и тем самым омолодили чуть ли не до 20-летнего возраста. Он и сам хотел проделать с ней такую процедуру и проделает, но попозже и не с целью омоложения, хотя признал, что такая нарцисса импонирует ему куда больше. Единственным сюрпризом оказалась наркозависимость, хотя нарциссу подлечили за 2 часа. Гарри как-то забыл, что маги, как и люди, подвержены пагубному влиянию наркотиков. Это на вампиров они влияют иначе, эффект примерно вдвое слабее, плюс нет побочных эффектов, ломки и зависимости, хвала регенерации. Но был один момент, слегка омрачавший настроение леди Малфой, Драко. Сын остался с отцом за ненадобностью Поттеру, поругался с матерью и начал от нее отдаляться. Нарцисса порой грустила по этому поводу, но ненавязчивая обработка Гарри, серфинг, охота на слонов с воздушного шара и альпинизм достаточно быстро приводили ее в норму. Гермиона, как там нарцисса? Его сестренка тут же вспыхнула, вспомнив, как спустилась вчера в город, в дом, где проживала леди Малфой, и обнаружила ее на кухне в объятиях мужчины и женщины. Самым постыдным было то, что ее учительница ни капли не смутилась и предложила присоединиться, а вот ее любовники, увидев гостью, тут же подорвались и ретировались. Через секунду вернулись полностью одетыми, накинули на нарциссу халат и привели кухню в полный порядок. Каждому в Найптауне известен Гарри Поттер и то, как он относится к сестренке. Что он сделает, если его разозлить, знал каждый и никто не знал на своей шкуре. Выживших не оставалось. Конечно, большинство слухов было всего лишь слухами, но и факты среди них изредка проскальзывали, пусть и раздутые молвой до неузнаваемости. Такое раболепие порой раздражало, но вместе с тем давала Мионе возможность окунуться в мечты и почувствовать себя принцессой. Было немного не по себе от такого эффекта, который оказывала репутация братика, но за недели в Найптауне Миона уже привыкла и успела понять, что только эта жуткая репутация братика охраняет ее. Поттер хмыкнул, реакция сестренки была красноречивее любых слов. Не то чтобы ему не нравилось подобное поведение нарциссы, но не при Мионе. «Пойдемте на завтрак, нечего тут стоять». Лис ухватила хозяина за руку и потянула в сторону столовой. Гарри выглянул за окно, уже рассвело. Как обычно, его подстерегали с раннего утра. «Да, пойдем». За завтраком Миона выяснила много интересных вещей. Оказывается, Гарри использовал свое собственное влияние и влияние Малфоя, чтобы надавить на министерство и совет попечителей. Те были всеми конечностями за реформы в образовании, но когда узнали, в какую звонкую монету им все это влетит, резко начали задумываться, а все ли так плохо. Посредством цепной пилы, паяльника, газовой горелки, тазика с бетоном и компромата мальчику удалось убедить всех в важности финансирования образования подрастающего поколения волшебников. Как же иногда приятно быть злодеем. Дафна примерно поняла, что произошло между Малфоем и Поттером. Непонятно как, но у Гарри получилось сделать из удачливого бизнесмена и дерзкого авантюриста свою послушную собачку. Впрочем, она уже насмотрелась на вампиров в цитадели. Отец, который казался ей воплощением силы и жестокости, выглядел на их фоне невинным ребенком, и это при том, что почти все охотники, за редким исключением, в обычное время вели себя как душевные и веселые молодые люди. Малфой месяц крутился, как белка в колесе, угрожая одному, шантажируя второго, подлизываясь к третьему и давая взятку четвертому, в то время как Гарри вел переписку с целой кучей гильдий, а потом и с отдельными магами, которые были способны чему-то научить тупого нахального ребенка и не прибить в процессе. Поттер искал молодых и талантливых, находил их, подбирал еще совсем не старых, но уже авторитетных магов, старался искать среди британцев, покинувших страну после обучения в Хогвартсе, в общем, готовился к созданию нового поколения магов, обученных новым поколением преподавателей и мастеров, но некоторые предметы так и остались незанятыми. К примеру, предмет «Волшебные расы и существа», введенный вместо УЗНС, остался незанятым, мало кого интересовало подобное, а тех, кого интересовало, больше волновала возня с любимыми зверушками, нежели обучение нового поколения. Историю магии не желал вести никто, считая этот предмет в Хогвартсе откровенно запущенным. Ну и для стихийной магии оказалось трудным найти учителя, стихийные маги поголовно боевики, лишь к старости способны чему-то научить, а Гарри искал молодых ученых и юных дарований со свежими взглядами на жизнь. Не всегда получалось. Почти всегда. В чем проблема с историей? Искренне удивился Вильгельм. Я пойду, возьму Гарда и Бонни и устроим там у вас настоящие уроки. Ну, ладно, Поттер понял, что Вильгельма не переубедить. Другое дело, что в прошлом Вильгельм был одним из хранителей знаний средневекового ордена, занимающегося наукой, раскопками, сбором знаний и, в особенности, поиском истинной истории. Это лет 200 назад мужчина начал заниматься боевыми искусствами и сражаться, дабы избежать скуки, а до этого времени именно он собрал огромную библиотеку и впечатляющее хранилище артефактов в цитадели. «Зверушкам могу и я научить», — задумчиво произнесла Габриэль, перед которой в воздухе, объятый прозрачным желтоватым пламенем, крутился зарезанный 5 минут назад теленок. Двое слуг то и дело подсыпали специй, повинуясь ее жестам. Лучше Габриэль никто не умел жарить или запекать мясо. Здесь мальчик очень ярко представил, как Габриэль популярно объясняет, под каким углом надо сворачивать шею оборотню, а под каким – вурдалаку, и про себя решил, а почему бы и нет. Чем больше в Хогвартсе старших, тем он безопаснее и неприступнее, а если еще и Генри вытащить, то его обучение не прервется. Должность маэстро фехтования также не занята по той простой причине. Гарри ищет того, кто сможет его хоть чему-то научить, и ни один из мастеров с огромными резюме не продержался даже четверти часа в предельном темпе. И это при том, что мальчишке приходилось сдерживаться. Да, они неплохи, но Поттеру не нужны учителя для теплого зала, ему нужны закаленные бойцы, которые научат, как защитить свою жизнь и отнять чужую, а не как красиво махать учебной рапирой. Габриэль, Бальтазар отложил вилку в сторону. Я понимаю, Вильгельм, но ты... Старшая лишь хихикнула, нащупывая пальцы айсберга и ласково гладя его по тылу ладони. «Я подучу малышню работе со стихиями», — айсберг сжал под столом ладошку Габриэль. «От меня ты не отделаешься, милая». Ожидаемо, довольно улыбнулся Гарри в своих мыслях, оставаясь внешне спокойным. «Какие мы ревнивые», — хихикнула девушка. «А ты вообще знаешь, что такое стихийная магия? Я искал средства противодействия своей способности». Так что у меня был повод поднатореть в кое-каких областях. Я тоже могу помочь, произнес Грей, один из нового поколения старших, управляющий водой. «Не-не-не, ты своей мрачной кирпичной рожей всех детей распугаешь», — отрезал Гарри и повернулся в другую сторону. «Карл Хинц, не хочешь поучить детей ментальной магии?» «Нет, мне вас четверых за глаза хватило», — тут же открестился вампир, которому приходилось обучать не только Гарри и Лис, но и Дафну с Мионой. Карл никогда не был сколько-нибудь гуманным, а потому приходилось прикладывать много-много сил, чтобы не сделать девочкам больно. «Две волшебницы — это не принц, на котором можно ездить, как угодно, лишь бы не помер». «Так, вы оба», — прикрикнул Бальтазар, перекрывая обсуждение произошедшего. «Ничего, что мы вообще-то в цитадели, и наш род вымирает. Скажи, сколько раз за последние 150 лет на нас нападали?» Зевнул Айсберг. «Ноль. Так что забей, нам тут скучно. А там и пацана натаскаем, и с детишками поладим, может, дюжину-другую обратим, вот тебе и улучшение демографии. А если вдруг форс-мажор, и без нас не справитесь, вы знаете, как с нами связаться?» В голосе Габриэль прозвучал вызов. «Портал создать дело пары секунд. Ну, так что, не помню, чтобы ты сделал нас узниками, Бальтазар. Мы пошли за тобой не потому, что подчиняемся, а потому, что с тобой было интересно. Среди нас твои птенцы только Генри и Сара, то есть я стал скучным. Ты теряешь хватку, это точно», — ухмыльнулся Вильгельм. «А вот пацан, то, что надо. Учить детишек точно веселее, чем зевая и поплевывая выбивать дерьмо из всякой мелочи. К тому же, за ним, кивок на Гарри, глаз да глаз нужен, пока не убился о что-нибудь, то есть, чтобы что-нибудь об него не убилось. Генри, ты с нами, я останусь здесь. Может, пойдешь, введем фехтование, мол, возрождение традиций», — предложил Гарри. «Я отправлю с вами Бартоломео, он, четвертый меч в цитадели и не особенно любит охоту. Барти хорошо владеет шпагой и рапирой и подучит Дафну. Тебя учить уже нечему, только спарринги». Поттер лишь пожал плечами. «Генри, птенец отца, от него сложно ожидать чего-то другого. Хотелось бы взять с собой и Маркуса. Не подумал, надо было Марка учителем фехтования делать». Гарри коснулся разума птенца, убедился, что он уже восстановился после уроков Карлхейнца, и резонно решил. А хотя, почему бы и нет, пусть вместе с Бартоломео обучает детей, фехтовать Маркус умеет. Бальтазар прикрыл улыбку бокалом с вином. Он знает, что уже не тот, что 200 лет назад. Ему нравится то, что сын обещает превзойти своего отца, причем не в далекой перспективе, а лет через 30 максимум. К тому же, преподаватели из нового поколения, новый взгляд на вещи, многие из них застали террор Волдеморта и благодарны Гарри за избавление от этого чудовища. А это, возможность найти сильных союзников и вассалов. Планы кровного сына прозрачны и понятны. «Ты все же продолжил занятия анимагией», — Сара с укором посмотрела на сына, закончив сканирование его ауры. Такую процедуру она проводила со всеми детьми. «Искажение времени – это очень опасная магия. Стоит хоть немного не рассчитать, и аура банально истощится, а тело начнет стремительно стареть. Чтобы понять, насколько стремительно, достаточно разок увидеть, на глазах у Сары столетний высший, как-то попавший в крыло к Гарри, рассыпался прахом в течение 10 секунд. «Ну да, а что? Нет, ничего, просто ты можешь утратить свою боевую форму». «Ага, могу. А еще могу получить нечто среднее, могу получить сразу две формы, или же анимагическая приобретет ту же мощь, что и нынешняя боевая. Мам, вариантов полно, и самый худший из них лишь подразумевает то, что я не утрачу полного контроля над своими способностями, а это куда выгоднее, чем 20-процентный прирост к силе». «Ты неисправимый упрямец», — вздохнула женщина. Виноватая улыбка коснулась губ мальчика, но Гермиона разглядела самодовольство в его глазах. «Лондон, район волшебников, Гранд Холл, полдень. Гарри». Мальчик улыбнулся при виде высокого мужчины с приметными вьющимися черными волосами до плечи в дорогом магловском смокинге. «Лорд Сириус Блэк, с недавних пор, глава рода Блэк», — ринулся к Гарри, сияя широченной улыбкой, и тут же заключая в медвежье объятия. «Рад тебя видеть, Сириус. Вижу, ты пришел в норму». «Ага», — Блэк ухмыльнулся и зажег в руке небольшой огонек. «Может, я и был идиотом, но сейчас получил шанс прожить нормальную жизнь. Ты бы видел физиономию моей маменьки, когда я стал главой рода. Что, была недовольна?» «Ага, так и знал, что ты это скажешь». «Нет, наоборот. Знаешь, а ведь это здорово, когда родители тобой гордятся. Кстати, может, прошвырнемся по косому переулку, а?» тебе надо что-нибудь к школе, гардероб подновить, стопроцентно, вон как вымахал. Зная Крестного, Гарри сразу понял, в магазине одежды они появятся с целью сменить порванный гардероб на целый. После заключения в Азкабане Сириус Блэк сильно двинулся умом, но когда ему вправили мозги на место, оказалось, что с условно здоровой головой дела оказались еще хуже. Сара развела руками. Она убрала все повреждения, а того, что Крестный от рождения отбитый на всю голову, не рассмотрела и исправить вряд ли сумела бы. Пройтись с Сириусом Блэком 100 метров по оживленной улице и не встрять в неприятности – настоящее чудо. А, погнали. Мундугус Флетчер воровато огляделся. Сегодня он провернул удачную сделку и теперь справедливо опасался слежки, ведь с ним довольно крупная сумма денег. В лютном переулке можно получить несколько дюймов стали в пузо или аваду в спину и за меньшие, чем 37 галлеонов. Воротило перевел дух, будучи вором и шпионом с многолетним стажем, он обладал почти звериным нюхом на слежку и опасность, и сейчас поблизости царило относительное спокойствие. Флетчер подобрался к своему любимому питейному заведению, где всегда мог перевести дух и хорошенько надраться. Рука уже потянулась к обшарпанной ручке, и тут интуиция заставила его отскочить. Дверь вылетела вместе с косяком и двумя избитыми в хлам телами, а из проема, больше не защищенного противошумовой завесой, вырвалась лавина громких звуков большой и веселой драки. Флетчер ухмыльнулся и проскользнул внутрь, чистить карманы зевак и поверженных. Выяснилось, что зевак не было. Все обитатели наседали на двоих посетителей в слишком богатой для такого злачного заведения одежде, и только старый бармен меланхолично протирал грязной тряпкой грязный стакан. Если быть честным, наседали далеко не все обитатели, а хорошо если четверть, остальные валялись повсюду неэстетичными кучами, молчаливыми и не очень. Парочка посетителей в слегка порванных костюмах каждой стоимостью минимум по паре сотен стояли спина к спине и сражались весьма грамотно, только тот, что повыше, с кудрявыми волосами и смутно знакомой Флетчеру физиономией, обзавелся разбитым ртом и рассеченной бровью. Второй, будучи мальчишкой, был совершенно невредим и раскидывал тертых забияк лютного переулка с такой легкостью, словно это не он, а они были детьми. Вот кулак мальчишки врезался под дых местного громилы Джонни, скриба и грабителя по совместительству. Флетчер не понаслышке знал, что этого монстра не в раз проймешь и магией, он видел, как в Джонни врезались сразу два оглушающих от Авроров, а он и бровью не повел. Но сейчас первый забияка лютного переулка сложился пополам с выпученными глазами, а за ударом под дых последовал шикарный удар коленом в голову, отбросивший 300-фунтовую тушу на несколько шагов с лицом, напоминающим кровавое месиво. «Отличный удар, Гарри!» – весело выкрикнул взрослый, поднырнул под дубинку еще одного местного громила и отправил его отдохнуть одним красивым хуком справа. Причем громила был тяжелее мужчины фунтов на 70. Трое последних забияк нерешительно замерли. Пацаны и мужчина переглянулись и бросились на них. Один вылетел в окно, второй – в дверной проем, а третий по закону жанра смел собой все, что стояло на барной стойке. Бармен ловко уклонился, не изменившись в лице и продолжая протирать все тот же грязный стакан. «Смотри, еще один», – мальчик по имени Гарри повернулся к задрожавшему Флетчеру. «Сейчас я его в окно выкину». Флетчер выхватил палочку, но мальчишка швырнул в него сломанным табуретом, заставив прыгнуть в сторону и навстречу. Пространство было сильно ограничено поломанными столами и телами. Секунда, и веселая физиономия с широченной улыбкой оказалась на расстоянии полутора шагов. Еще детский кулак, удар которого согнул пополам Джонни, взметнулся. Флетчер закрыл глаза, понимая, что не успеет уклониться. «Погоди», — окликнул Гарри мужчина. «Флетчер, старый плут, ты еще живой? Так вы знакомы?» Мундугус осторожно приоткрыл левый глаз. Пацан отошел на шаг назад и опустил кулак, и только сейчас старый вор узнал его и почувствовал себя совсем дурно. Перед ним широко ухмылялся Гарри Поттер, герой Британии, полноправный лорд и человек, которого до дрожи боится Баргин, а вместе с ним и добрая половина лютного. «Что, не узнал?» Широко ухмыльнулся кудрявый. «Это же я!» Флетчер присмотрелся и, не веря в происходящее, выдавил. «Блэк, Сириус Блэк, но ты же в тюрьме!» «Был в тюрьме, а сейчас стараниями крестника я свободный человек и полноправный лорд!» Сириус от души хлопнул Гарри по плечу. «Гарри, знакомься, этот старый пройдоха, Мундугус Флетчер, знает все и обо всем, что происходит в лютном переулке. Думаю, ты знаешь Гарри Поттера». Мальчик протянул руку для рукопожатия, и Флетчеру показалось, что его рука попала в тиски. И если рекомендация Блэка насторожила пройдоху, то вот заинтересованный взгляд мальчишки напугал до чертиков. «Значит, ты хорошо осведомлен, ты мне пригодишься, бармен. Принеси свой лучший огневиски за тот столик». Мальчик направил палочку в угол, и разломанный стол собрался воедино. Флетчер вздрогнул, мало того, что Поттер починил мебель невербально, так еще и палочку вытащил быстро и незаметно даже для прожженного жизнью бродяги. «Советую не пытаться врать и увиливать», — улыбнулся мальчик, но его глаза не улыбались, вгоняя Флетчера в дрожь. Мундугус не мог вспомнить, чтобы кто-то вообще оказывал на него такое воздействие, так его пугал. За этим пройдоха как-то забыл, что официального объявления об амнистии Блэка в прессе еще не было. Дело Сириуса еще готовилось к пересмотру, и, чего уж там, Авроры все еще имели право задержать его. Только кого это волнует? Стол очень быстро был сервирован лучшим из того, что можно было найти в подобной забегаловке, и к удивлению Гарри, алкоголь был на уровне, хотя к вину и виски мальчик совершенно равнодушен. Употреблял только за компанию, но так и не понял, что в нем находят миллионы мужчин и женщин по всему миру. Может, дело в том, что состояние опьянения для высшего вампира возможно только в случае крайней слабости. Итак, что тебе известно о Джеймсе и Лили Поттерах? Комментарий к глава 24. Каникулы. Фух, вроде бы как-то терпимо получилось, хотя, на мой взгляд, глава скучновата. Ладно, жду много-много отзывов. PS. Наконец-то дошли руки до альбома. Итак, первая порция артов. https://vk.com/album/104986769/243/997507. Глава 25. Человек среди чудовищ. 12 августа. Цитадель. Еще один прекрасный солнечный летний день. На небе медленно плыли редкие облака, солнце сияло в зените, щедро даря земле свое тепло. Легкий приятный ветерок не позволял жаре из приятной стать удушающей. Такие дни на Туманном Альбионе большая редкость, но почему-то именно рядом с цитаделью солнце светило почти все лето, пробуждая у некоторых гостей подозрение о том, что вампиры каким-то образом контролируют погоду в радиусе пары сотен миль от цитадели. На лугу близ стен цитадели расположились мальчик и девочка лет 13 на вид. Мальчик лежал, заложив руки за голову, закрыв глаза и жуя травинку. А вот девочка стояла в напряженной позе, старательно удерживая перед собой несколько зависших в воздухе странных знаков. «Палочка — это как костыль для хромого», — произнес никто иной, как Гарри Поттер, и отправил в жужжащую над головой муху крохотную стрелу ночи толщиной с иголку. Муха уклонилась, немного насмешливо пожужжала и черной точкой устремилась в травку. Следующая крошечная стрела ночи вонзилась ей в левый глаз. Поттер удовлетворенно хмыкнул. Как костыль помогает ходить и является опорой, так и палочка позволяет творить сложное волшебство. Для чего нужна волшебнику палочка? Так, ты меня слушаешь? Попробуй тебя не слушать, просипела сестренка, старательно удерживая в пространстве десяток сложных рун, стараясь, чтобы они были стабильны и не мерцали. Она наивно надеялась, что лекция на свежем воздухе будет проходить в позиции лежа на травке. В позиции лежа на травке наблюдался только вредный братик, заставивший ее держать в пространстве сложные и энергоемкие руны концентрации памяти. Правильно мыслишь. Итак, для начала, палочка облегчает формирование заклинаний, но, полагаю, ты это уже заметила. Проводники являются накопителями уже готовой к моментальному применению энергии. Они значительно упрощают манипуляции с ней, такие, как концентрацию, направление, создание и стабилизацию структуры заклинания, в общей сложности, в зависимости от мастерства и качества проводника формирование заклинания облегчается примерно раза в 3-4, при должной тренировке, до 10 раз. Это очень важно и очень удобно в сложных высших чарах, высшей трансфигурации, в большинстве серьезной боевой магии, в ритуалах, везде, кроме, пожалуй, алхимии, там редко применяются заклинания, а высших заклинаний я вообще ни разу не встречал. Все понятно? Судорожный кивок. Гермиона отвлеклась на промелькнувшую рядом ласточку и едва не потеряла контроль, с трудом удержав рисунок в воздухе. Убедившись, что руны не грозят рассеяться, девочка позволила себе слегка перевести дух. Есть еще один важный фактор. Его суть в том, что для разных заклинаний нужна разная энергия. Согласно типу этой энергии выделяют несколько основных направлений магии, в каждом из которых есть школы. Эти направления следующие: классическая магия, магия крови, некромантия, магия жизни, магия хаоса. Традиционно магия жизни и классическая считаются хорошими, магия хаоса – нейтральной, некромантия и магия крови – плохими. Это полнейшая чушь, целью которой стоит подчинение широких масс, укрепление власти, дискриминация одних другими, ну и так далее. Эти типы магии используют разные типы энергии. Теоретически маг может пользоваться любой энергией, но на практике каждый из нас обладает какой-то врожденной предрасположенностью. У маглорожденных это, как правило, один тип энергии, чаще всего, классическая магия и магия жизни. Собственно, отсюда и пошла дискриминация темных магов и магических существ после войн, унесших жизни многих представителей чистокровных, после охоты на ведьм и прочих шалостей человечества, но это отдельная лекция. У полукровок все зависит от чистокровного родителя, может быть одна, две или три предрасположенности, но последняя большая редкость. У чистокровных есть зависимость от нескольких факторов: свежесть крови, древность рода, древность отдельной линии, собственная сила и прочие, гораздо менее значимые. Так, потомок прямой линии древнего рода от чистокровного мужчины и обретенный может иметь все пять предрасположенностей, но одна из них всегда доминирует. Насколько мне известно, у тебя две предрасположенности уже разблокированы, возможно, есть еще одна. У меня точно есть три предрасположенности, одна из которых пока заблокирована. Вижу в твоих глазах вопрос. Предрасположенности открываются не сразу, а по мере взросления, по мере того, как взрослеет и крепчает аура. Ты же классический маг и маг хаоса. Откуда взялась магия хаоса, я не знаю, но магии хаоса еще не было в нашем роду. Вероятно, ты принесешь эту силу в наш род. Все понятно? Девочка напряженно кивнула. В природе существуют разные источники энергии. Так, к примеру, молодой лес является сильным источником энергии жизни, кладбище, некроэнергии, места близ так называемых разломов, точек соприкосновения нашего мира с потусторонним, пестрят энергией хаоса. Традиционные точки силы излучают нейтральную энергию, одинаково подходящую для магии крови и классической магии. Тем не менее, энергетическое ядро может преобразовывать один тип энергии в другой, но гораздо проще брать уже оформленную энергию. Здесь все понятно? Гермиона кивнула. Странное дело, она удерживает перед собой эти непонятные руны, сосредоточившись на том, чтобы не дать им рассеяться, но каждое слово Гарри запоминает накрепко. Теперь следующее. В каждом типе магии есть свои подтипы. Выделяют универсальные и уникальные подтипы. Так, для каждого типа магии универсальными являются чары, трансфигурация, алхимия, боевая магия, целительство, пространственная магия, ритуальная магия, рунная магия, причем два последних иногда выделяют в отдельный тип магии, но я нахожу это нецелесообразным. Пусть ритуалы и руны имеют крайне мало отличий, но разные ритуалы одного предназначения создаются на основе разных типов магии и наполняются энергией по разным принципам, что очень важно. Все понятно? Снова судорожный кивок. Гарри скосил глаза на сестренку. Гермиона была напряжена, словно струна, ее руки и ноги дрожали, по лицу градом катился пот, несмотря на то, что на улице было относительно прохладно, градусов 20 выше нуля. Также в каждом подтипе выделяют еще два уровня магии, обычная и высшая. Их отличие в том, что высшая магия требует не только энергии и правильного оформления, но и правильного настроя, правильных целей, эмоций и чувств, ну и так далее, а также зависит от силы воли, то есть черпает энергию еще и из души. Если всего этого нет, чистой энергией можно лишь создать и наполнить энергией, но не запустить заклинание высшей магии. Вместе с этим высшая магия заметно гибче обычной, не сильнее, а именно гибче, и высшей магией можно достичь такого, чего нельзя представить при помощи обычной магии. Например, высшая магия крови с добровольно отданной в жертву жизнью способна дать огромную силу и могучую защиту. Так в древности поступали матери в момент гибели рода, чтобы защитить своего ребенка, и ни один враг не мог их коснуться до момента совершеннолетия. Здесь, думаю, ничего сложного. Еще один кивок. Ты слишком сильно напрягаешься, это обычная ошибка новичков. И чем ты занималась все эти месяцы? Точно, руны еще не входят в твою программу. Ладно, я покажу тебе несколько упражнений, но попозже. Итак, подтипы. С универсальными ты знакома, мы их проходим в школе. Теперь уникальные, они так и называются, школы. Для классической магии уникальной является школа света, для магии жизни, школа жизни, для магии хаоса, демонология, для некромантии, школа тьмы, для магии крови, школа крови. Скажу тебе сразу, демонология запрещена везде, где адекватное правительство. Она практикуется лишь в особых научно-исследовательских институтах под кучей ограничений, но, несмотря на это, я владею азами демонологии. Школа тьмы считается уничтоженной более 200 лет назад во время охоты на ведьм. Пусть себе считается, адепты тьмы все еще обитают в Сибири и в Апачах, но они больше не пытаются захватить власть и вообще умные ребята, скорее сохраняют свои знания, ведь в них тоже иногда возникает необходимость. Школа света также почти уничтожена, Ватикан не терпел конкурентов. Единственный известный мне адепт света, Альбус Дамблдор, собственно, я договорился с ним насчет обучения студентов магии света. Школа жизни исповедуется друидами и некоторыми целителями. Школа крови изучает воздействие на собственную кровь и кровь другого существа, это проклятие и целительство на крови, это ритуальная магия на крови, это боевая магия с использованием крови, и еще парочка других направлений. Все понятно? Чудно. К чему я все это веду? А веду я все это к тому, что для каждого типа магии нужна фундаментально разная энергия, и для каждого подтипа есть свои различия, а проводник – это такой фильтр-преобразователь, который согласно воле волшебника превращает энергию в необходимый подтип. Есть, конечно, проводники, специально созданные для управления определенной энергией, а также каждый проводник чуть больше приспособлен для какой-то одной энергии, но если маг использует все по чуть-чуть, со временем и проводник становится универсальным. Проводники изменчивы, и у них даже есть подобие собственного разума. Не слишком сложно, мне кажется, я несу какую-то заумную чепуху. Я все поняла, просипела Миона и охнула, едва удержав контроль. А как же темная и светлая магия? Сложный вопрос. Высшую магию можно уверенно разделить на темную и светлую в зависимости от стремления и желаний, но обычную я не знаю. Маг крови, некромант или маг жизни, все едино. Магией жизни можно необратимо проклясть или убить, некромантией можно спасти жизнь. Мое мнение таково. Все идет от намерений. Маг школы света может быть тем еще ублюдком, маг школы тьмы, высокоморальным защитником своих идеалов. Все зависит от воспитания и мировоззрения, наверное. Ну и, конечно же, от силы духа. Кому-то легче поддаться искушению, кому-то сложнее. Так что человека можно охарактеризовать как темного или светлого, зная мотивы его поступков и реакцию на них. Но темная магия Парсилтанг, боевая магия, все это полная чушь. Сейчас я тебе объясню. В последние столетия произошли две масштабные мировые войны, в которых полегло множество магов. Маглорожденные набрали силу, так как добрая треть магических родов полностью истреблены, а еще половина оказалась на грани вымирания, в то время как тяжелые потери понесли все без исключения. В общей сложности погибло процентов 80 чистокровных волшебников. Природа не терпит пустоты, маги – часть природы, и начали рождаться маглорожденные волшебники. Маглорожденных становилось очень много, и они начали перехватывать власть у чистокровных. Почему власть была у чистокровных? У нас, в отличие от маглорожденных, есть родовая магия, она делает нас сильнее в целом и дает способности ко многому, недоступному маглорожденным. В среднем волшебник, родившийся в чистокровной семье в 10 поколений, то есть в семье из магов, сильнее маглорожденного вдвое. Прилично, да, такой, как Драко Малфой, будет сильнее, скажем, Симуса Финнигана почти на порядок, если войдет в силу и раскроет потенциал. Маглорожденным это, разумеется, не по нраву, вот они и спровоцировали издание самых разных законов, ограничивающих волшебство. Но ведь темная магия опасна. А ты разве этого не поняла? Любая магия опасна, если ей неправильно владеть. Да, были заклинания и даже целые направления и школы, которые настолько опасны, что их очень жестко ограничили едва ли не с момента появления, а некоторые, угрожающие существованию мира и магии, попросту стерли и вычеркнули из истории. Однако, регулярно происходили утечки информации или же кто-то жаждал власти, так и рождались темные лорды. Чистокровные запрещают широким кругам магию, требующую огромной силы духа для контроля и крайне опасную вследствие потери контроля, это правильно и понятно. Маглорожденные запрещают все, на что сами не способны, и за это я презираю этих слабаков и трусов, которые вместо того, чтобы тянуться за сильными, предпочитают их ограничивать, пользуясь мелочной бумажной властью. «Не говори так», — возмутилась Миона. «Я, вообще-то, тоже. Ты обретенная. Обретенные изначально рождаются с сильной магией, а тебя я еще и приобщил к родовой магии Поттеров. Если маглорожденные не сидят на диване, а развивают себя хотя бы по паре тренировок в неделю, спустя 1-2 поколения они смогут породить обретенного. Обретенные – это маглорожденные, чьих сил достаточно для основания собственного рода. Они несут в себе сильную кровь и свежие гены, поэтому среди аристократии за вас в буквальном смысле идет грызня. Не введи я тебя в род, Поттер, уже к третьему курсу тебя бы связал помолвкой тот же Малфой и сделал таким же инкубатором для потомства, как мама Дафны. Но я умею смотреть, я владею истинным зрением с 8 лет, и я разглядел зачатки. Результат, ты теперь моя сестра, так тебе нужны мои гены? Нет, даже не будь ты обретенный, я бы все равно ввел тебя в род, Поттер. Даже без раскрытия сил обретенной твоя магия почти вдвое сильнее любого другого маглорожденного, так что я даже подозреваю, что среди твоих дальних предков затесался изгнанный сквиб какого-нибудь древнего рода. Это тоже хорошие гены, но мне плевать на гены. Мне была нужна поддержка своего рода, а как ее можно получить, если я, последний, максимум, что произошло бы, не будь ты обретенный, я бы ввел тебя в род позже, может, к концу третьего курса, ну и ты не стала бы магом хаоса. Гермиона замолчала, обдумывая услышанное и даже не заметив, что удерживает в воздухе десяток рун без заметных усилий. Слова братика словно что-то сдвинули в ее голове и в теле, энергия начала струиться легче и с меньшими усилиями. Получается, что я тоже владею темной магией, если говорить в понимании рядовых волшебников, да, но только некоторыми врожденными аспектами. Ты тоже умеешь говорить со змеями и у тебя предрасположенность к боевой магии, но все зависит только от тебя, от того, как ты используешь свои способности. Боевая магия, знаешь, я и заклинаниями левитации могу убить кого-нибудь, швырнув в висок кирпич, а тот же Круциатус изначально вообще целебное заклинание из области высшей магии, оно усиливает нервную чувствительность и создано для раскачки парализованных конечностей. Желание вылечить позволяет восстановить чувствительность и подвижность, а желание причинить боль причиняет боль. Темными называют заклинания с калечащим, крайне болезненным и нелицеприятным эффектом, например, разрыв времени, дыхание хаоса, поцелуй ночи, заклятие моего изобретения дробилка, сделанное на основе не менее жуткого костолома, знаменитое адское пламя. Все, хватит, не хватало еще истощения тебе лечить, иди сюда. Девочка с наслаждением отпустила контроль, и руны рассеялись в воздухе. Миона улыбнулась и радостно пискнула, попав в объятия любимого братика. Легкая обида, вызванная пренебрежительным отношением к маглорожденным, рассеялась без следа. «А ты знаешь какие-нибудь заклинания из высшей магии?» «Знаю, половина серьезных боевых заклинаний в моем арсенале – высшая магия. Но есть магия сильнее, чем высшая, однако она куда сложнее и куда затратнее при тех же последствиях. И, тем не менее, любое высшее заклинание полностью поглотит мой резерв. Но ведь ты сам говорил, что нельзя применить больше 10-й части своей силы. Я говорил, в обычной ситуации. Думаешь, что я делал все лето? Смотри». Гарри сосредоточился, прикрыл глаза и направил палочку на камень. Гермиона затаила дыхание, чувствуя, как братик сплетает какое-то совершенно ей неизвестное заклинание. Секунды тянулись медленно-медленно в растущем напряжении, и вот Гарри наконец-то начал. Гермиона слушала его шепот, стараясь запомнить сложные движения палочкой, причем Гарри действовал не только кистью, но и пальцами. Так продолжалось около минуты. Только когда мальчик опустил палочку, Миона взглянула на ничуть не изменившийся камень и с некоторым сочувствием взглянула на братика, мол, ничего страшного, ляпы у всех случаются. Но тут камень вздрогнул, затем еще раз, и еще, по камню пошли трещины, и часть породы осыпалась, придав ему форму яйца. Гермиона затаила дыхание, наблюдая за происходящим. Яйцо вздрогнуло снова и снова, покрылось трещинами, и вот кусочек импровизированной каменной скорлупы отлетел в сторону. Девочка вскрикнула от восторга при виде маленького клюва, показавшегося из яйца. Трещин становилось все больше и больше, вот уже в проломе видна голова с клювом и открытыми ярко-зелеными глазками. Гермиона бросилась к яйцу, помогая птенчику выбраться на свет. Спустя пару минут аккуратных стараний в ее ладонях весело пищал небольшой, размером с 3-месячного котенка, грифончик с крошечными крылышками. А во, как ты это сделал? А он настоящий, а как за ним ухаживать? А он вырастет. Стоило утихнуть первому восторгу, как Гермиона немедленно засыпала братика вопросами. Высшие чары, высшая трансфигурация, высшие руны и воображение, тихо ответил Гарри, и только сейчас девочка заметила, что ее брат бледен и покрыт холодным потом, а его дыхание стало более частым и поверхностным. Грифон настоящий, хотя я позволил себе кое-что в нем изменить. Он будет как самец, только без КХМ, половых органов, а также я заложил в его разум программу преданности первому, кого увидит, тебе. Грифоны не растут в неволе как раз потому, что отказываются покориться и предпочитают умереть от голода, твой вырастет. Как за ним ухаживать, я создавал его, ориентируясь на подробные данные о грифонах, так что, полагаю, смесь молока, сырого яйца и тертой печени на первое время подойдет, затем, мясо, и не лишним будет научить его самостоятельно охотиться. Теперь ты видела, как можно использовать 2/3 резерва, и какие будут последствия. Девочка задействовала истинное зрение и охнула, аура брата не была похожа ни на что из того, что она когда-либо видела на уроках и у учителей. Ядро было неожиданно маленьким, но светилось очень ярко, и если бы оно действительно так светилось, а не интерпретировалось мозгом девочки как яркий свет, то от одного взгляда можно было ослепнуть. Количество энергетических каналов поражало, они образовывали густое сплетение, особенно в руках и рядом с жизненно важными органами. Кроме того, вместе с каналами Миона рассмотрела нити. Кажется, они позволяют мозгу управлять своим телом, но в основном это прилив-отлив энергии, таким образом увеличение-уменьшение возможностей, а также регенерация. И сейчас девочка видела то, что видела лишь у самых сильных вампиров в цитадели, нити образовывали густое переплетение между каналами, заполняя, казалось, все свободное пространство. Минимальная плотность наблюдалась в волосах и ногтях, но и там их было больше, чем у многих обитателей цитадели. В конечностях нити плотно оплетали сосуды и нервы, густо пронизывали связки и скелеты и, казалось, заменяли собой мышцы. Внутренности были словно укрыты каркасом из этих нитей, а в сердце, позвоночнике и голове эти нити слились в единую структуру без какого-либо просвета. Даже несмотря на то, что по всей ауре девочка наблюдала множество разрывов, аура братика выглядела прекрасно, и по всему этому великолепию постоянно перекатывались волны энергии, причем с каждой волной часть повреждения исчезала. Это были очень удивительные волны, подобные которым девочка видела лишь у Карлхейнца. Они были мягкими и плавными, они неуловимо перетекали одна в другую и меняли свои оттенки, они ни в коей мере не тревожили энергетическую оболочку тела даже сейчас, в состоянии истощения средней степени. Нравится, красиво, завороженно выдохнула девочка и погрустнела от прилива острой зависти. Ей никогда не стать такой, как братик. Но тут грифончик весело пискнул и ткнулся клювом в ее ладонь, совершенно по-кошачьи замурчав и моментально подняв настроение девочки. Запомни то, что ты видишь. Если ты увидишь такую структуру каналов у мага, не вампира, знай, он владеет бесполочковой магией, как родной. Магия крови не использует проводник, поэтому ты видишь такую структуру. Сначала руки, а затем и все тело постепенно превращается в один огромный проводник магии. Поэтому я запер твою палочку в сейфе и запретил учить тебя чему-то новому, лишь общим принципам. Сейчас ты освоила простые заклинания без проводника. Я освоила все заклинания, которые выучила, без палочки. Не удержалась и похвасталась Миона, мурлыча от удовольствия. Братик тут же принялся гладить ее по голове. Правда, она немножко слукавила. Боевая магия получается, но очень слабый. Гарри улыбнулся. Он гладит мурлычущую Гермиону, Гермиона гладит мурлычущего грифончика, а грифончик не гладит никого и только наслаждается. Идиллия. Когда ты к ней вернешься, ты поймешь, насколько стало сильнее и насколько лучше контролируешь энергию. Посмотри в зеркало на свою ауру. Да, зеркала отражают и ауры в том числе, и убедишься. Но твое тело, я, лорд-вампир, эти силовые нити на самом деле не что иное, как наполненные энергией волокна тела. Это не чисто магическая структура. Помнишь лекцию Габриэля о трех ключевых точках? Точно, тебя же не было. Завтра же ты ее услышишь. Хорошо, и помни, палочка, всего лишь костыль. Я пытаюсь изменить обучение в Хогвартсе, но там, фигурально выражаясь, ломают всем ноги, чтобы они не могли ходить без костыля. Ты могла творить магию в детстве? Ну да. Я притягивала предметы, заставляла летать кубики, мне это нравилось. Миона смущенно покраснела, вспоминая кружащиеся над ее кроваткой кубики и игрушки, свой собственный смех и напуганных родителей с такими комичными лицами, что она не удержалась и хихикнула. Это бесполочковая магия, и ее простейший раздел – кинетика. Интерпретация воли в действии. Есть много разных видов кинезов, и если уж мы их коснулись, а твой резерв уже восстановился наполовину. Наполовину, цитадель выстроена на могущественной точке силы, к тому же, ты разогнала тренировками свою ауру. Посмотришь на нее, убедишься, насколько много у тебя теперь каналов. К тому же, ты даже не заметила, как я наполняю тебя энергией по нашей связи. Братик, а если я хочу восстанавливаться так же быстро, как и ты? Тебя надо 6 лет избивать до полусмерти, водить на грани исчезновения магии, пару раз разорвать на кусочки, умудрившись не нарушить структуру ядра. Из меня готовили лидера, мой потенциал раскрывали максимально быстро и пытались увеличить. Я ведь могу тебе доверять, конечно. Возмутилась девочка и обняла его. Ты, мой любимый братик. Это заметил разве что Карл Хейнц. Моя скорость развития была насильно увеличена в разы, но за счет, как бы это сказать, полного раскрытия природных способностей. Через пару лет я полностью раскрою свое ядро, и к этому времени мне нужно полностью подчинить свою силу. Дальше ядро будет увеличиваться в течение жизни. Однако, наши ядра еще не раскрыты. Твое раскрыто примерно на 5-ю часть, мое – на 12-ю. То есть ты станешь в 12 раз сильнее? Поверь, за это время ты станешь сильнее раз в 20 и даже не заметишь этого. Гарри решил не говорить, насколько он сам станет сильнее. А теперь поговорим о кинетике. Как я уже говорил, это простейшая область бесполочковой магии, доступная всем и каждому. Вернее, в ней простейшая область телекинеза. Остальные уже весьма опасны, и им редко кто-то обучается, потому что необходимо очень сильное и выносливое тело, чтобы выдержать кинезы, а впоследствии гораздо проще, менее затратно и намного более эффективно строить конструкции. Потому кинетикой владеют очень немногие маги, но в определенных ситуациях она полезна. Например, для тренировок у детей это незаменимый инструмент, который значительно укрепляет тело и ауру. И ты ею владеешь? Да. И если ты заметила, я постоянно ею пользуюсь. Я открываю и закрываю двери, притягиваю к себе предметы, регулирую тепловой обмен своего тела и многое другое. И вот еще, у меня есть гипотеза, что все уникальные способности старших – это кинетика окружающей нас энергии, к которой есть предрасположенность. Смотри, Гарри показал ей руку, и тут она раскалилась до красна и начала источать волны жара. Гермиона только хотела потрогать ладонь и тут же отстранилась. В это воздействие я влил намного больше энергии, чем если бы трансфигурировал кожу в металл и раскалил ее до красна. Примерно в 12 раз больше. Старшие берут энергию из пространства, и их способность кинеза ограничивается количеством энергии, которая способна пропустить тело, и выносливостью. Однако у кинетики есть ощутимый плюс. Ее намного труднее рассмотреть истинным зрением, так как аура почти не меняется, в отличие от трансфигурации. Это полезно в ситуациях, когда нужно незаметное воздействие маленького масштаба, такой выброс энергии, как я сделал сейчас, все равно засекут. Например, охладить замок решетки в камере и выбить дверь, сорвать кандалы, пережечь веревки и выбраться. Но есть и ограничения. Например, я могу замедлить противника телекинезом, но силач вроде Вильгельма даже не почувствует этого. Но если эта способность так ограничена, то для чего она? Для тренировок концентрации, для обучения управления потоками энергии, ну и для особых ситуаций. Ты можешь посмеяться и сказать, мол, кому надо отправлять меня в камеру или связывать. Я трижды давал захватить себя в плен, чтобы выйти на крупные логово твари и перебить их. Как видишь, я жив и благодаря чему? Благодаря кинетике, которая позволила мне незаметным выбраться и вызвать подкрепление. Как я могу над тобой смеяться? Миона прижалась щекой к груди Гарри и улыбнулась. Я тебя очень-очень люблю. И я тебя, мальчик наклонился над сестренкой и поцеловал ее в лоб. Вах, какая милота! Вставил свои 5 копеек невесть откуда высунувшийся Вильгельм и с хохотом смылся, уклонившись от брошенной Гермионой подушки, трансфигурированной прямо из воздуха. Подушку подхватил сильный порыв ветра, занес вверх и, судя по матерному воплю, впечатал в лицо одному из часовых. Гарри отложил папку в сторону и исторг усталый вздох, но поборол желание забить на все и взял в руки следующую папку. Все лето его ребята трудились в поте лица, собирая информацию, и теперь юный лорд проводил вечера в ознакомлении с ней. Личные дела всех более-менее важных личностей, известных и не очень, огромное количество отчетов обо всех маломальски важных операциях, проведенных министерством, о законах, принятых и отклоненных, о действии подполья и пожирателей смерти. Продраться сквозь эти дебри стоило кучи нервных клеток, благо что у вампиров, в отличие от людей, они восстанавливаются за несколько минут, но оно того стоило. Теперь мальчик имел не какое-то общее представление, а достоверные факты о том, что началось в Британии 20 лет назад. Волдеморт оказался не худшим злом. Если разобраться, то и Волди, и Дамблдор, и Министерство говнюки примерно в равной степени, каждый по-своему. Волдеморт собрал под себя всю аристократию и все их силы, и если в первые два десятилетия после выпуска он действительно хотел что-то сделать для волшебников, то потом просто начал рваться к власти и одновременно с этим бежать от смерти. Убийства, пытки, насилие над маглами, чистой воды фикция министерства, но вот террор среди волшебников, особенно маглорожденных, был. Да, масштабы слегка преувеличены, но совсем слегка. За 10 лет войны от руки пожирателей смерти и других подчиненных Волдеморта погибли 1500 маглорожденных и полукровок, поддерживающих политику министерства и Дамблдора. В столкновениях с пожирателями смерти был уничтожен весь штат элитных авроров за счет мертвых, необратимо проклятых и инвалидов. Некоторую боеспособность сохранил только Аластер Муди. Несколько волшебных родов, пошедших за Дамблдором, были полностью или частично вырезаны, в том числе и род Поттер. Но чистокровных Волди убивал очень неохотно, понимал, что кровь нужно сохранить. С орденом Феникса тоже было не все гладко. Поборники света не брезговали насилием и пытками над союзниками и подозреваемыми в союзе с Волдемортом. Дамблдор, как оказалось, разделил орден на две группы. Умные и сильные, которые сражались с Волдемортом и пожирателями. Здесь Гарри восхитился стратегическими талантами директора. На 6 погибших и 19 изувеченных орденцев почти сотня мертвых пожирателей смерти и больше 8 десятков их союзников. Карательный отряд, который занимался пытками и убийствами тех, кто хоть как-то подозревался в сотрудничестве с Волдемортом. От рук карателей погибло больше 600 волшебников, многовато трупов для тех, кто проповедует добро и общее благо. В умных и сильных были те, кем манипулировать совсем непросто, родители Гарри, его крестный, Аластер Муди, упрямый параноик, едва не убивший Гарри раза 4 при попытке пригласить его преподавать в Хогвартс, Кингсли Шиклбот и многие другие. А среди карательного отряда выделялись родители Невилла Лонгботтома, ярые поборники света, считающие, что людей обижать нельзя, но пожиратели и их союзники гораздо хуже, и издеваться над ними – святая обязанность. Здесь Гарри тоже восхитился директором, так тонко промывшего им мозги. И венцом коллекции компромата на курятник Дамблдора был отчет Фрэнка Лонгботтома о карательной операции против группы Беллатрис и Лестриндж, последней операции буквально за 2 дня до падения Волдеморта. Если все пересказать вкратце, группа перебита, беременная Беллатриса захвачена в плен, изнасилована несколько раз всеми, кому не лень, и простимулирована Круциатусом до родов, после чего избита до полусмерти и вместе с мертвым ребенком выброшена на какую-то свалку уже в день падения Волдеморта, где ее и разыскали Робастан и Рудольфус. Самое интересное, что Беллатриса никогда не была боевиком, она содержала что-то вроде госпиталя, и как только узнала о беременности, сразу была заперта Волдемортом там подальше от разборок. До родов оставалась неделя, когда их нашли. Короче говоря, Дамблдор и Орден Феникса оказались если не мудачьим похлеще Волдеморта и его компании, то точно не такими белыми и пушистыми, как их распиарили среди масс. Однако, по числу жертв свет и тьму с легкостью обскакало министерство, почти 7000 неугодных было уничтожено, причем неугодными считались не только противники министра или те, кто как-то оскорбил верхушку министерства, но и те, кто просто возмущался их политикой. Легко было списать все на пожирателей смерти, так что фадж оказался якобы не у дел, хотя этот бесхребетный слизняк не мог ничего предпринять самостоятельно. Но кроме множества погибших среди мирного населения, были и другие жертвы. Пожиратели смерти и даже некоторые члены Ордена Феникса погибли от руки авроров, многие неугодные были брошены в Азкабан без суда и следствия, гнить там остаток дней вместо быстрой и безболезненной смерти. А уж сколько погибло представителей нечеловеческих рас, и не сосчитать. Так что мальчик полвечера думал над тем, насколько правительство оказалось хуже, чем Дамби и Волди, и пришел к выводу, что примерно такое же мудачье, как два фанатика вместе взятых. Все-таки пожиратели смерти оказались ближе по духу к Гарри, чем все остальные. Они сражались относительно честно, не прятали и не боялись своих грязных дел и не были такими лицемерными ханжами, как Орден Феникса и Министерство. Они, пожалуй, скорее отстаивали свои идеалы, нежели рвались к власти, Волдеморт не в счет. Мальчик даже пожалел, что лорд Судеб, какое-то слишком пафосное прозвище, посягнул на его семью. Можно было бы попытаться восстановить его душу и разум, договориться и убедить, что силовое решение – дело хорошее, но лучше вернуться к политическим интригам и тихо зачищать тех, кто мешает. Но Волдеморт убил его родителей и едва не прикончил самого Гарри, чудесным образом развоплотившись. Прощать такое Гарри не был намерен. Когда Сириус Блэк узнал, что сделали Лонгботтом и с его сестрой, он мигом забыл о всех разногласиях с Беллатрисой и едва-едва не изувечил Фрэнка и Алису. Гарри успел остановить Крестного уже у дверей палаты и объяснил ему, что Белла уже отомстила за себя, причем очень жестоко, только врагу и пожелаешь остаток жизни провести никчемным растением. Сириус согласился, поворчал, но согласился. Жаль, что Беллатриса окончательно свихнулась сначала от пыток, а потом и в Азкабане, плюс слишком много против нее у министерства, законным путем Беллу не вытащить. Восстановить ее можно просто и банально, обратив, хотя это выглядит просто и банально по сравнению с годами лечения зельями, магией и психотерапией, но проблема в том, что Белла ярая сторонница идеи Волдеморта. Это будет сложнее. На десерт Гарри не удержался от аудиенции с самыми адекватными и не слишком фанатичными последователями Волдеморта, теми, кто просто хотел перемен. Антонин Долохов и Августус Руквуд оказались неожиданно интересными собеседниками, адекватными личностями, сумевшими найти способ спастись от дементоров, но они оба друзья Волдеморта. Не того чудовища, в которое он сам себя превратил, бесконтрольно создавая крестражи, а того первого, сильного и амбициозного, хитрого и изворотливого волшебника с колоссальным талантом, превосходного дипломата и защитника идей чистоты крови. Также Гарри выяснил, что они старались отговорить лидера от создания крестражи, ведь душа – тонкая материя, чтобы восстановиться ей нужно много времени, не меньше 30-40 лет. А за последние 6 лет Волдеморт создал 4 крестража, окончательно себя погубив в попытке убить Гарри и создав 5-й за 6 лет и 7-й по счету крестраж, настолько сильно была искалечена его душа. Когда Гарри покидал Азкабан, оба мужчины сказали почти одно и то же на его предложение присоединиться к Поттеру. Они будут верны другу, будут ждать его возрождения и сделают все, чтобы убедить присоединить к себе оторванные фрагменты души. Кстати о Снейпе. Северус решился на один жестокий ритуал полного обновления крови, чтобы дать своему роду новый виток развития. Этот ритуал полностью уничтожил его прежнего перед магией в обмен на чудовищные муки в течение суток, дал новое имя, совпавшие со старым, и титул лорд-принц. После ритуала Северус месяц не мог шевельнуться, еще 2 недели учился справляться с тяжестью ложки, и только 6 августа смог наконец-то выйти за пределы своего особняка в Найттауне. Плюс обязанность возродить род, то есть жениться и оставить после себя не менее 3 потомков, и, желательно, принять вассалитет какого-нибудь мелкого рода, а лучше 2 или 3. Зато все старые родовые проклятия исчезли, исчезла темная метка, исчезли даже обеты, данные Дамблдору, здесь постарался Гарри, эти обеты типа касались его, вот Поттер и сумел найти лазейку и снять их. Так мальчик получил показания непосредственного участника событий с 2 сторон и убедился в том, что и Волдеморт, и Дамблдор те еще сволочи, но если Волдеморт не боялся признать это вслух, Дамблдор прятался за идеалами добра и света. У Гарри даже создалось впечатление, что старик верил в собственные слова и был убежден, что все эти жертвы необходимы. Пораскинув мозгами, мальчику даже сложно было осуждать идеи как Дамблдора, так и Волдеморта. Они оба правы, и оба делают свои ошибки из-за фанатизма. Эти ошибки очевидны даже ему, мальчишке, который, впрочем, начал понимать законы магии. Юный лорд оглянулся на окно. Уже поздний вечер, солнце вот-вот коснется горизонта. На сегодня Поттер уже закончил. Наконец-то он хорошо выспится, наверное, впервые за последнюю неделю. Малфой Мэннер, библиотека. Драко Малфой тяжело вздохнул и отложил старый потрепанный том в сторону. Когда он в начале лета подошел к отцу с просьбой научить его настоящей магии, Люциус, ранее отказывающий ему под любым предлогом вплоть до «тебе еще рано потому, что я так сказал», неожиданно согласился. Был нанят учитель из Италии, изверг, садист и просто монстр, не слезавший с наследника рода Малфой ни днем, ни ночью. Мастер подтягивал его подготовку в физическом и магическом плане, заставлял заучивать кучу всяких законов, технику безопасности и множество ограничений в использовании темной магии, практиковаться до состояния истощения средней степени или просто часами гонял по полигону, устроенному в лесу. Драко успел 1000 раз проклясть свой излишне длинный язык, учителя, отца и Поттера, который мало того, что унижал его отца при любой встрече, так еще и забрал из дому мать. Собственно, все обучение мальчишка затеял с одной целью – сорвать с себя ошейник и отомстить. Хорошо еще, что у сопляка хватило ума понять, что в нынешнем состоянии ему до Поттера, как до Луны пешком, и один он вряд ли справится. Люциус узнал о планах сына, но, вопреки страхам Драко, полностью его поддержал. Малфой-старший, в отличие от младшего, прекрасно знал, что с вассальной клятвой шутки плохи, и приложил все усилия, чтобы пустить энергию сына на поиск союзников и на обучение, а уж никак не на вражду с Поттером. Люциус умённый хитер, он прекрасно осознавал, что лорд Гарри Поттер при желании сотрет Драко щелчком пальцев. Однако, если появится нечто, что уберет Гарри Поттера и его сестру. Драко Малфой бросил взгляд на старый дневник в черном кожаном переплете. Немного поднаторев в темной магии и научившись важным основам, мальчик научился правильно смотреть и мог представить, насколько опасна эта вещь, хотя и не знал, что это такое. Учитель не желал отвечать на вопросы касательно дневника и лишь кривился, словно это нечто омерзительное.